Глава 15. На внезапность рассчитывать не приходилось. В замке уже прознали, что мы идем. Это вначале наше шествие было сюрпризом, и замки сдавались, не оказывая сопротивления. Но чем дальше лежал наш путь по землям темных магов, тем жестче были битвы. Каждый последующий замок приходилось брать с кровопролитным боем. Глядя на неприступные стены замка кентавров, я гадала, сколько поляжет в битве наших бойцов и сколько вражеских. Огнеметы и копья не использовались с тех пор, как человечество открыло для себя магию. Теперь все битвы велись иначе. Все зависело от примененных заклинаний и от того, как точно они попадали в цель. Если противник по неосторожности не успевал отразить заклятие, то тут же выбывал из битвы, сраженный насмерть или временно обездвиженный. Мы старались не применять умерщвляющих заклятий, но наш враг не брезговал ими. Так что каждая битва уносила много жизней белых магов. Наши ряды восполнялись за счет освобожденных рабов и тех темных магов, которые согласны были воевать на нашей стороне. Забрезжило утро, и в небо поднялись маги-соколы. Они облетели замок, но по дороге столкнулись с пернатым полчищем темных магов. В воздухе завязалась битва. Пока маг находился в обличье зверя или птицы, он не мог пользоваться магией. Поэтому в небе мелькали то птицы, дерущие когтями и клювами друг друга, то на мгновение они превращались в магов, чтобы направить заклятие, и снова возвращались к пернатому образу, чтобы не упасть на землю. Это выглядело очень странно. Каждое обращение сопровождалось громким хлопком, и воздух наполнялся криками птиц, хлопками и заклятиями. «Наших больше!» — отметил Эрик, приставив руку козырьком, чтобы защитить глаза от восходящего солнца. Он, Ричард, Арно, я и главнокомандующий стояли на холме поодаль от нашего войска и следили за битвой. Как только поступит сигнал об открытии главных ворот, необходимо было пустить на захват всех светлых магов. Пряча человеческие обличья под шкурами своих магических животных, они напряглись, готовясь к атаке. У нашей армии было секретное оружие. Хомячки, крысы, ящеры и тому подобная мелкая живность, в которую превращались некоторые маги. Они уже шуршали у ворот замка, пролезая внутрь сквозь щели и дыры. Из центра битвы летели пух и перья, а над ними летал сокол, наш разведчик. Он ждал знака. Ему было видно не только то, что творится в клубке битвы, но и то, что происходило внутри замка. Он прокричал нам, что темные маги встали на защиту замка. Но наши мелкие воины уже рассыпались по всему парку дворца. Некоторые из них, обретя человеческий вид, запустили механизм открытия ворот и тут же вступили в битву. Хорьки, суслики и тому подобная мелочь в тот же миг обрели исконный вид, и внутри замка закипел ожесточенный бой. К замку стремглав кинулись лошади, львы, лоси, волки, лани и другие маги. Ворвавшись внутрь сквозь открытые ворота, они вступили в бой. «Пора и нам!» — я обернулась тигрицей и кинулась к воротам. «Постой!» — донесся до меня голос Арно. «Но я уже быстрее ветра мчала в гущу сражения». Промчавшись сквозь ворота, пролетела еще немного, чтобы не создавать давку. Пробежала вдоль стены, чтобы найти слабое место в нападении. Вскоре увидела темных магов, которых никто из наших союзников не заметил, и теперь враги посылали мощные заклятия в гущу сражения. Они четкими пассами направляли свою силу, поражая наших бойцов. Я метнулась к ним быстрее молнии. Даже не стала обретать человеческий вид, подумав, что тигрицей буду куда опаснее. Я напала настолько быстро, что они даже не поняли, что происходит. Я рвала и метала, с легкостью перегрызая им то руки, то ноги. С радостью вцепилась бы и в глотки, но мы не хотели убивать. Только ранить, обездвижить, лишить магии. Раны, нанесенные мной, потом можно будет магически излечить. А для начала я славно порезвилась среди человеченки, которая даже не успела опомниться и обрести животную ипостась. Для закрепления результата я обернулась человеком и наслала на них обездвиживающее заклятие. Вдогонку ему пустила заклятие, отнимающее магию. Вот и все. Славная работа. Передо мной лежало 7 человек, которые были бесполезны в бою. Чтобы не истекли кровью, одним заклятием излечила раны и тут же утеряла к ним интерес. Напоследок связала их заклятием, чтобы не разбрелись и не сбежали. Ринулась дальше. В меня летели вражеские заклятия, но я уворачивалась, будто знала, куда они должны были угодить. Мои заклятия точно попадали в цель, и в какой-то момент я поняла, что численность врага уменьшилась. И вдруг на нас, прямо с небес, обрушилось полчище пегасов. Мы никак не ожидали этого. Я так и вовсе думала, что братья стоят где-то в обороне замка, приняв человеческий облик. И вдруг такой сюрприз! Пегасы прижали нас к земле. Бой в воздухе прекратился, и на землю попадали наши бойцы. То ли мертвые, то ли обездвиженные. Молнией промелькнуло в мозгу, что Сэм рассказывал, что таких, как он, очень много. Табуны кентавров и пегасов объединены одним духом. И вот теперь все они пришли на помощь собратьям. Пегасы обрели человеческий вид и кинулись в атаку. А кентавры и так могли посылать заклятия, не становясь людьми. Они выигрывали в скорости и в силе. Они забивали наших бойцов копытами и умерщвляли заклятиями. Это могло изменить исход боя. Внутри меня все сжалось. Неужели мне опять суждено стать пленницей в этом замке? Впрочем, на сей раз моя участь будет предрешена. Темные маги не оставляли в живых воюющих. Мысль о поражении сжала в пружину всю мою душу и тело. Не бывать этому! Я тигрицей выскочила на середину парка, обернулась человеком и одним ударом ладони о воздух воздвигла непробиваемый щит. Он отсек всех пегасов и их заклятия. Они закружили над нами, не в силах прорваться к нам. Кентавры потеряли помощь с неба и теперь бились на равных с нашими бойцами. Наши обездвиживающие заклятия, как змеи, расползались по стану неприятеля, и вскоре все до одного лежали у наших ног. Закрепив непрошибаемое заклятие щита, я успокоилась. Это заклятие было самым мощным у меня с рождения. Даже мама с папой говорили, что нет ни одного волшебника в мире, кто бы мог похвастаться таким талантом. Вот и понадобилось заклятие. Горько усмехнувшись, подумала, что победила в конкурсе талантов. Битва была выиграна. Я шла по парку в длинном холщовом платье, посаженном по фигуре. Его насыщенный синий цвет нравился мне. Подол кое-где порвался в пылу битвы, но я тут же придала платью былую целостность и свежесть. Посмотрела в небо и усмехнулась. Тучи пегасов кружили над нами, не смея пробиться внутрь. Пусть даже не думают, что им удастся пробиться. Моя магия сильна, и я не позволю напасть на нас. Все белые маги, участвующие в битве, подсчитывали потери и сгоняли в центр парка пленных. С тоской я посмотрела на павших в бою. Мое сердце сжалось от боли. Не обошлось без жертв. Но выживших было в сотни раз больше. Каждый знал, что идет на смерть и может пасть жертвой темных сил. И это был выбор каждого бойца. Пленных оказалось более 300. И это только по предварительным подсчетам. Сейчас многие из наших бились внутри замка, обходя дозором каждый закоулок. Ни один темный маг не спрячется от нас в каморке. Каждый подвергнется лишению магии, либо перейдет на нашу сторону. «Хорошая битва», — разыскал меня Ричард. Его ноздри все еще раздувались, а дыхание было частым и глубоким. «Твой щит спас нас от возможного поражения!» Взглянув вверх, я чуть было не застонала. Весь купол был покрыт кружащими пегасами. Стоит мне только снять купол или кому-то из нас покинуть замок, как нас растерзают. «Какая-то странная победа», — поделилась я с ним мыслями. «Вроде как мы добились своего и взяли замок, но теперь не можем его покинуть». Мы пленники. Пегасы нас не пощадят. Их тысячи. Нас тоже много. Ричард явно был возбужден битвой, и ему теперь каждое море было по колено. «Не знаю», — с сомнением протянула я. «Да, нас много. Но я не готова жертвовать людьми только лишь для того, чтобы прорвать осаду пегасов. Надо придумать что-то хитрое. Помнится, Сэм говорил, что они все чувствуют друг друга на большом расстоянии. Их род древний, и все табуны объединяются в случае опасности». «Есть какие-то мысли насчет выхода из положения?» — спросил Ричард. Я задумалась. Кровопролития не хотелось бы, но без него пегасы не сдадутся. «Может, покажем им заложников и пообещаем убить, если они не уберутся?» — предложила я. «Маловероятно, что подействует, но попробовать стоит». Ричард коротко кивнул. Мы пошли с ним к пленным. Всех их согнали в центр парка, и теперь оставалось лишь понять, кто из них кто. 12 братьев я узнаю без труда, но среди их гостей тоже могли быть пегасы или кентавры. Как заставить магов проявить свою вторую ипостась? Просто уговорами? Или заклятие какое применить? Но такого заклятия я не знала. «Как мы сможем узнать среди пленных пегасов и кентавров?» — спросила Ричарда в надежде, что хоть он знает, как быть. — «Спросим», — мрачно ответил он. — «Думаешь, они тебе признаются?» — «Допросим с пристрастием», — злобно хмыкнул он. Даже не стала спрашивать, что он имел в виду. Не собираюсь вмешиваться в его действия. Нас ждали Эрик, Арно и главнокомандующий. Ричард отвел последнего в сторонку и кое-что обсудил. Тот закивал. Магически вознесся на несколько метров и обратился к пленным, магически усилив свой голос. «Эта битва была страшной, и много бойцов полегло смертью храбрых. Мне жаль, что вы предпочли бой. Чтобы избежать его, достаточно было сдаться». Даже я от подобной речи со стоном прикрыла глаза. «Но кто же станет сдаваться, когда под стеной его замка стоит полчище завоевателей?» Но главнокомандующий продолжил. «Мы не желаем вам смерти. Единственное наше желание – объединить силы светлых и темных магов, как это было до страшной войны. Светлые маги имеют такие же права, как и темные. Так почему же вы решили, что светлые маги должны быть вашими рабами?» «Каждый, кто согласен принять нашу сторону и пойти дальше по земле, уравнивая всех магов, может выйти вперед. Предупреждаю сразу, провести нас не удастся. Среди нас сильные маги, готовые проникнуть в ваши сердца и помыслы. Только чистые душой маги смогут вступить в наши ряды. Раскаяние и миролюбие должны быть искренними. Мы не будем наказывать, не будем убивать, не будем заточать в казематы. Решайтесь, мы несем благо. Мир станет прежним, где темные и светлые маги жили вместе, создавали смешанные семьи и растили общих детей в мире и согласии». Речь была пламенной, да только не настолько действенной, как хотелось бы. Вперед вышли немногие. Остальные так и остались стоять, связанные обездвиживающими заклятиями. «Мы дадим вам время подумать», — это уже возвестил Арно, взмыв на пару метров. «Сразу никто не сможет решиться на глобальные перемены». Я заметила движение в толпе и нервно сглотнула. В нескольких метрах от меня стоял Шон. Вскинув голову, он ответил Арну. «Не надо нас кормить сказками о красивой жизни. Не думаю, что прощение дарует нам жизнь. Вы всех нас убьете, так что мы дождемся, когда щит падет, и наши собратья нападут на вас».